Андроид — искусственный человек. Человек, созданный в лаборатории на основании глубочайших человеческих знаний о собственной химической, атомной и молекулярной структуре и том таинственном понятии, что именуется жизнью. Настоящие люди, но с двумя исключениями, метка на лбу и неспособность к биологическому размножению. Искусственные люди, созданные в помощь настоящим, несущие на своих плечах тяжкий груз забот галактической империи, помогая тонкой прослойке человечества стать немного шире. При всем том им отведены определенные рамки, за которые выходить не полагалось. Коридор был пуст. Сатан, шаркая босыми ногами, шел следом за андроидом. Они остановились перед дверью с табличкой «Томас Г. Дэвис, человек, начальник оперативной службы». «Входите», — пригласил андроид. Сатан вошел в кабинет. Человек, сидевший за письменным столом, вздрогнул. «Я человек», — сказал ему Сатан. «Может, странно выгляжу, но я человек». Дэвис указал на стул. «Присаживайтесь», — с вежливой улыбкой произнес он. Сатан сел. «Почему вы не отвечали на наши сигналы?» — спросил Дэвис. «У меня сломался передатчик», — ответил Сатан. «На вашем корабле нет названия». «Название смыли дожди, а краски у меня не было». «Дождь не может смыть краску, но это на Земле, там, где я был, это вполне возможно». «А ваши двигатели?» — поинтересовался Дэвис. «Мы их не запеленговали». «Они не работали», — ответил Саттон. «Не работали? Интересно. А как же вы управляли кораблем?» «С помощью энергии», — скрывая раздражение, ответил Сатан. «С помощью энергии», — повторил Дэвис, сглотнул слюну и замолчал. Ответ его явно не устроили. Сатан смерил Дэвиса ледяным взглядом. «Есть еще вопрос?» — Дэвис повертел в пальцах карандаш. «Самый обычный, если не возражаете», — Дэвис выложил на стол несколько бланков. «Имя? Эшер Сатан. Способ передвижения? Стоп, подождите. Как вы сказали, Эшер Сатан?» Дэвис сунул карандаш в стаканчик и отодвинул его. «Именно так», — подтвердил Сатан. «Почему же вы сразу не сказали?» «Потому что вы не спрашивали». Дэвис был как будто взволнован. «Если бы я знал», — пробормотал он. «Может быть, дело в бороде?» — спросил Сатан. «Да нет, отец часто рассказывал о вас. Джим Дэвис, вы его случайно не помните?» Сатан отрицательно покачал головой. «Он был большим другом вашего отца. Ну, то есть, вернее сказать, они были знакомы». «Очень рад. Ну и как поживает мой отец?» «О, отлично!» С энтузиазмом в голосе ответил Дэвис. «Постарел, правда, но держится молодцом». «Мой отец, так же, как и моя мать», — стиснув кулаки, произнес Сатан, — «погибли 50 лет назад во время пандемии на Аргусе». Он поднялся и, глядя на Дэвиса, в упор добавил: «Если вопросов больше нет, я предпочел бы отправиться в гостиницу. Надеюсь, там найдется номер для меня». «Ну, конечно, мистер Сатан, безусловно. Вам надо отдохнуть», — засуетился Дэвис. «Где бы вы хотели остановиться?» «В Орионе, как обычно». Дэвис выдвинул ящик, вытащил справочник, полистал его, пробежал пальцем по странице сверху вниз. «Код для телепортации Cherry 26-34-89. Кабина рядом». «Благодарю вас», — ответил Сатан. «Что касается вашего отца, мистер Сатан, я все прекрасно понял. Можете не извиняться».

но для этого понадобится не одна сотня веков, так что пока в руках человека только ключевые объекты, планета другая на целую планетную систему, да и то не на каждую. Поскольку людей не доставало, процесс управления галактикой напоминал чехарду. Были определены стратегические сферы влияния, и особое внимание уделялось только наиболее богатым и влиятельным цивилизациям. Места для экспансии хватало на миллионы лет вперед. Если через миллион лет во Вселенной останутся люди, если живущие на других планетах позволят человечеству выжить, не возжелав в один прекрасный день дорого заплатить за уничтожение рода человеческого. «Цена будет высокая», — размышлял Адамс, разговаривая сам с собой. «Но произойти это может, и сделать это будет нетрудно. Работы на несколько часов. Утром люди есть, а вечером их нет. Что с того, что за одну человеческую жизнь будут отданы тысячи жизней других существ? В определенной ситуации такая цена может оказаться и не столь уж высокой. Уже сейчас кое-где существуют островки напряженности и сопротивления, где нужно соблюдать предельную осторожность, а то и обходить стороной эти места. Как на Лебеде 61, к примеру. Пока все держится на абсолютной бесповоротной уверенности человека в том, что он неприкасаем, что ему не положено погибать. И тем не менее, пятеро погибли. Три человека и два андроида погибли на берегу реки на Альдебаране-12, всего в нескольких милях от Андрелона, главного города планет. Это не несчастный случай, никакого сомнения. Адамс пробежал глазами параграф из последнего отчета Торна. Сила действовала извне. Мы обнаружили отверстие, прожженное в защитном покрытии атомного двигателя. Силой кто-то управлял, в противном случае разрушение было бы полным. Автоматика сработала и предотвратила взрыв двигателя, но машина потеряла управление и врезалась в дерево. В районе катастрофы отмечена интенсивная радиация. «Торн — отличный парень», — думал Адамс. Он ничего не упустил, моментально направил роботов по горячим следам. Но из отчета мало что было понятно. Очень мало, чтобы получить ответ. Одни вопросы, новые вопросы. Пятеро погибли, и этим сказано все. Но, увы, ни следов, ни отпечатков пальцев, ничего, что могло бы хоть как-нибудь помочь расследованию. В нескольких метрах от распростертых на земле тел валялась беспомощная машина, практически распоротая надвое стволом дерева. Машина, у которой, как и у погибших, уже ничего не спросишь. Уникальная машина, не имеющая аналогов в галактике, но теперь абсолютно бесполезная. Торн докопался бы. Он мог исследовать на солидографах все, что там осталось. Все до последнего искореженного кусочка металла, стекла, пластика, провести анализы, построить графики, ввести данные в компьютеры, а уж они тщательно, молекула за молекулой, исследовали бы все до конца, что-нибудь да обнаружили бы. Почему? Адамс отложил ответ в сторону и откинулся в кресле. Рассеянно прочитал свое имя и фамилию на двери кабинета. Туда, потом обратно, медленно, старательно, как будто впервые видел или как будто разглядывал ребус. Потом также рассеянно прочитал то, что было написано ниже. Инспектор Бюро инопланетных связей, Департамент галактических исследований, сектор номер 16. Юстиция. Послеполуденное солнце ласково согревало голову, шаловливо щекотало серебристые усы. Пятеро погибли. Господи, как же ему хотелось перестать думать об этом. Есть дела поважнее, хотя бы эта заварушка с Сатаном. Адамс как раз ожидал новостей по этому поводу. Но мысли возвращались к фотографии, последней фотографии из отчета Торна, и он никак не мог выбросить ее из головы. Разбитая вдребезги машина, изуродованные трупы и гигантские клубы дыма над местом катастроф. Серебристая река молчаливо несла вдоль свои воды, и безмолвие чувствовалось даже на снимке, а вдали на фоне розоватого неба виднелась паутина строений Андрелона. Адамс улыбнулся. «Альдебаран 12», — думал он. «Там, наверное, красиво. Он никогда там не был и вряд ли уже побывает. Слишком много планет, что нечего и надеяться побывать везде и увидеть все собственными глазами. Когда-нибудь, наверное, настанет время, и система телепортации сможет действовать на расстояниях, измеряемых световыми годами, а не паршивыми милями, как сейчас. Может быть, тогда человек сумеет ступить на любую, какую пожелает, планету, на день, да хоть на час, чтобы потом с гордостью сказать: «Я там был». Конечно, Адамсу вовсе не обязательно везде присутствовать лично. У него повсюду глаза и уши. На всех населенных планетах инспектируемого им сектора. На Альдебаране Торн. Торн — надежный парень. Он бы не успокоился, пока не добыл бы всю до последнего грамма информацию из груды разбитого металла и почерневших трупов. «Боже, как я хочу забыть об этом!» — продолжал Адамс безмолвную беседу с самим собой. «Это важно, конечно, но не важнее же всего остального». Размышление Адамса прервал звонок. Он встрепенулся и нажал рычажок на пульте связи. Адамс слушает. Голос андроида произнес: «На связи мистер Торн, сэр. По ментофону из Андрелона». «Благодарю, Элис», — ответил Адамс, выдвинув ящик стола и вытаскивая шлем для ментофонной связи. Он надел его и приладил поудобнее. В мозгу тут же забегали мысли, чужие, беспорядочные, далекие, неведомо чьи мысли, носившиеся по всей Вселенной, обрывки мыслей неведомых существ из неведомого времени и пространства. Адамс поежился. «Никогда не привыкну», — подумал он. «Вечно буду дергаться, как мальчик, заслуживший порку». Мысли-невидимки попискивали, пощелкивали в глубинах мозга, совсем как на волнах радиоприемника. Адамс, закрыв глаза, откинулся в кресле. «Привет, Торн», — подумал он. Ответная мысль Торна добралась до него, тихая, потрепанная, прошедшая расстояние более 50 световых лет. «Это вы, Адамс? У нас тут довольно паршиво». «Да, это я. Что там у вас?» Вместо ответа «откуда ни возьмись» влезла громкая, пронзительная, как модный шлягер, идиотская мысль. «Потише, потише, рыба на крыше, кислород нынче дорого стоит». Адамс выгнал из сознания эту абракадабру и попытался сконцентрироваться. «Простите, Торн, повторите еще раз. Влез какой-то призрак и перебил вас». Мысль Торна прозвучала более громко и отчетливо. «Я хотел поинтересоваться насчет одной фамилии. Такое впечатление, что я слышал ее когда-то, но не уверен. Что за фамилия? Кто вас интересует?» «Эшер Сатан. Меня интересует Эшер Сатан». Адамс выпрямился в кресле, раскрыв рот от изумления. «Как вы сказали?» — мысленно вскрикнул он. Тут опять в сознание проник чей-то посторонний голос. «Следуйте на запад, потом прямо. «Еще раз», — мысленно взмолился Адамс, — «еще раз, будьте добры и помедленнее. Я плохо вас расслышал. Дело было так. Помните, я вам сообщал о катастрофе? Погибли пятеро». «Да-да, конечно, помню. Ну так вот, мы нашли там книгу, вернее, нечто, что раньше было книгой. Она оказалась рядом с одним из погибших. Почти целиком сгорела, вся обуглилась, сильно облучена. Роботы исследовали ее, как смогли, но почти ничего не выудили. Сохранились единичные слова. Каково ее содержание, понять невозможно». В течение мысли вмешивались гулы и мурлыканье. Какие-то неоконченные предложения или, наоборот, окончания фраз. Помехи, мысленные помехи, в которых было нечто непонятное для человека, даже если бы удалось расслышать эти фразы целиком. «Еще раз», — безнадежно отправлял свою мысль в пространство Адамс, — «еще раз прошу вас, помните аварию, где пятеро погибли? Помни прекрасно. Вернитесь к книге. Откуда там взялся Сатан?» «Роботы нашли всего два слова. Эшер Сатан. Такое впечатление, что на автор этой книги имя стояло на одной из первых страниц. Может быть, это был титульный лист?» Адамс расслабился и почувствовал, как струйки холодного пота потекли по спине. «Может быть, я напрасно трачу время, но меня не покидает ощущение, что я уже слышал это имя раньше». «Конечно, слышали», — мысленно ответил Адамс. «Сатан был на Лебеде 61. «О, так это он?» «Да, и сегодня утром он вернулся». «Ну, тогда это не он. Наверное, однофамилец какой-нибудь». «Наверное». «У меня все», — сказал Торн. «Имя не давало мне покоя». «Продолжайте расследование», — ответил Адамс. «И сообщайте немедленно, как только что-нибудь выясните». «Обязательно», — пообещал Торн. «До свидания. Спасибо, что держите меня в курсе. Всего доброго». Адамс стащил с головы шлем, открыл глаза, и вид собственного кабинета, такого привычного, земного, освещенного ласковым солнцем, почти шокировал его. Он сидел в кресле, совершенно разбитый, и напряженно вспоминал. В сумерках пришел человек, пересек двор, сел рядом в полумраке и завел странный разговор. Сумасшедший разговор с точки зрения нормального человека. «Когда Сатан вернется, он должен быть убит. Я ваш преемник. Бельберда, полная бельберда. Поверить невозможно, а ведь, наверное, надо было бы его выслушать более внимательно и постараться понять, как можно допустить мысль о том, что человека можно убить после 20-летнего отсутствия, особенно такого человека, как Сатан. Сатан — отличный сотрудник, один из лучших в бюро, опытный, прекрасно разбирающийся во внеземной психологии, крупный авторитет в галактической политике. Кроме него просто некому было поручить исследование Лебедя-61. Кроме Сатана никто бы не справился. А справился ли он? Этого Адамс не знал. «Завтра он появится и сам мне все расскажет», — успокоил он себя, отодвинул шлем и, ослабевшей рукой, нажал клавиши на пульте. «Элис, принесите ко мне досье Эшера Саттона, будьте добры». «Хорошо, мистер Адамс». Адамс откинулся в кресле, потянулся. Плечи приятно согревало солнце. Тиканье часов успокаивало. «Да, — думал Адамс, — тут за 15-то минут с ума сойдешь, а ведь тысячи сотрудников дни и ночи напролет только этим и занимаются. Слушаются во вселенский эфир, охотясь за отдельными словами и предложениями, пытаясь уловить смысл, выудить из них то, что могло бы пойти на пользу человечеству, новые технологии, новую науку, о которых люди пока не могут и помышлять». Но не только переговоры на расстоянии в десятки и сотни световых лет и технический шпионаж составляли задачу проекта «Ментофонная связь». Было и другое. Человечество боялось новой философии, новой идеи, которая могла бы поколебать границы, которые с таким трудом приходилось удерживать. Все должно было оставаться как есть. Новая идея, подумал Адамс, не дай бог. Видимо, эти люди ждали именно Сатана, и как только он вышел из кабины лифта, они направились ему навстречу. Их было трое. Они встали перед ним в ряд, как загонщики. «Мистер Сатан?» — спросил один из них, и Сатан утвердительно кивнул. Мужчина, обратившийся к нему, выглядел так себе. Может, он и не провел ночь, не раздеваясь, но выглядел именно так. В заскорузлых грязных руках он мял видавшую виды кепку. Давно не стриженные ногти украшали траурные каемки грязи. «Чем могу быть полезен?» — спросил Сатан. «Мы хотели бы поговорить с вами, сэр, если вы не возражаете», — сказала единственная женщина в этом странном трио. «Видите ли, мы что-то вроде делегации». «Честно говоря, я собирался пообедать», — рассеянно сказал Сатан. Женщина изо всех сил кокетливо улыбалась. «О, сэр!» — взволновалась она. «Мы вас долго не задержим. Позвольте представиться. Меня зовут миссис Джелико», — сказала она таким тоном, будто это сообщение должно было несказанно обрадовать Сатана. «А вот этот джентльмен, что обратился к вам, мистер Гамильтон, а это капитан Стивенс». Капитан Стивенс, как отметил Сатан, казался крепким мужчиной и одет был гораздо приличнее своих спутников. Его голубые глаза, казалось, говорили, и я не в восторге от них, Сатан, но что делать, так уж вышло. «Капитан», — заинтересовался Сатан, — «звездолетчик». Стивенс кивнул. «В отставке», — он откашлялся. «Мы просим извинения, мистер Сатан, что потревожили вас. Мы хотели подняться к вам в номер, но нас не пустили. Мы ждали несколько часов, надеясь, вы не откажете нам». «Ну, пожалуйста, это совсем недолго. Выслушайте нас», — умоляюще замурлыкала миссис Джалико. «Может, тут в холле и присядем?» — буркнул Гамильтон, продолжая усиленно мять кепку. «Ну, как вам будет угодно», — нехотя согласился Сатан и сел в кресло. «Ну, что же у вас за дело?» Миссис Джалико набрала воздуха, собираясь, видимо, произнести длинную тираду. «Мы представляем Лигу борьбы за права андроидов», — начала она торжественно и сделала еще один глубокий вдох. Но тут вмешался Стивенс, не дав ей перейти в галоп. «Я надеюсь, мистер Сатан, вы слышали о нас?» «Я знаю о существовании Лиги», — подтвердил Сатан. «О», — вмешалась миссис Джалико. «Тогда, может быть, вы знакомы с какими-нибудь нашими изданиями?» «Нет», — признался Сатан, — «как-то не довелось». «Значит, мы правильно сделали, что захватили кое-что с собой», — радостно воскликнул Гамильтон и, запустив грязную лапищу во внутренний карман мятого пиджака, достал пачку разлохмаченных листков и потрепанных брошюр. Он вручил все это Сатану. Тот рассеянно взял бумаги, повертел и положил на пол около кресла. «Говоря коротко, — сказал Стивенс, — мы придерживаемся точки зрения, что у андроидов должны быть равные права с людьми. Ведь они же настоящие люди, за исключением одного. Им нельзя иметь детишек», — трагически произнесла миссис Джалико и смахнула слезу. Стивенс вздернул белесые брови и, взглянув на Сатана так, как будто просил прощения, опять откашлялся. «Это именно так. Ибо это, конечно, знаете, они абсолютно стерильны. Иначе говоря, люди научились производить на свет совершенное во всех отношениях человеческое тело, но оказались неспособны разрешить загадку биологического размножения. Было предпринято множество попыток создать яйцеклетку, способную к оплодотворению, но все безуспешно. «Не все потеряно, я надеюсь», — попытался утешить его Саттон. «Научимся когда-нибудь». Миссис Джеллико энергично затрясла головой. «Мы многого не знаем, мистер Саттон», — заявила она с подчеркнутой таинственностью. «Многое от нас скрывают. Есть силы». Тут Стивенс снова прервал ее. «Короче говоря, сэр, мы хотели бы добиться равенства между людьми и андроидами. То есть между теми, кто появился на свет Божий обычным путем, и теми, кто создан в лаборатории. Мы считаем, что они такие же человеческие существа, как мы, и, следовательно, должны пользоваться такими же привилегиями. Мы, люди, создали андроидов для того, чтобы увеличить численность человечества, чтобы как можно больше людей могло занять командные посты в галактике. Я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что все неурядицы, происходящие в галактике, вызваны ничем иным, как недостатком людей». «Да, я это прекрасно знаю», — ответил Саттон, а про себя подумал: «Ничего удивительного, что эту лигу все считают сборищем идиотов. Стареющая кокетка, чумазы, маразматики, отставной звездолетчик, которому время девать некуда». Стивенс продолжал. «Тысячи лет назад люди покончили с рабством, но теперь рабами стали андроиды. Они не хозяева своей судьбы, они служат людям, от которых в сущности ничем не отличаются». «Из книг вычитал, — подумал Саттон, — говорит совсем, как страховой агент или агитатор по подписке». «Что же вы хотите от меня?» — сказал он вслух. «Мы хотим, чтобы вы подписали обращение», — улыбаясь во весь рот, сообщил миссис Джеллико. «И внес пожертвование». «Ну что вы, Боже сохрани!» — торопливо вмешался Стивенс. «Вашей подписи будет вполне достаточно. Это все, о чем мы хотели попросить. Так приятно, когда получаешь поддержку от людей известных». Саттон резко поднялся. «Мое имя», — сказал он сухо, — «вовсе не так уж известно». «Но мистер Саттон», — засуетилась миссис Джеллико. «Я сочувствую вашим целям», — обрубил Саттон, — «но весьма скептически отношусь к избранным вами методам. А теперь прошу извинить меня. Мне пора обедать». Он церемонно раскланялся и направился к ресторану. На полпути кто-то нагнал его и схватил за локоть. Он рассерженно обернулся. Это был Гамильтон. «Вы там забыли кое-что», — обиженно проговорил он и всучил ему растрепанные агитки. Зажужжал зуммер, и Адамс нажал клавишу. «Да», — сказал он. «Ну что там?» «Личное дело, сэр, досье Саттона», — запинаясь, проговорил Элис. «Что с ним?» «Оно исчезло, сэр». «Может быть, у кого-нибудь на руках?» «Нет, сэр, я проверил. Его выкрали». Адам вскочил. «Выкрали?» «Выкрали», — ответил Элис. «Это точно 20 лет назад». «То есть, как это 20 лет назад?» «Мы все проверили, сэр. Досье украдено через 3 дня после того, как мистер Саттон улетел на Лебедь-61». Адвокат представился как Веллингтон. И пометки на лбу, замазанные тонким слоем грима, и по голосу было ясно, что он андроид. Адвокат аккуратно положил на стол шляпу, аккуратно сел на стол и положил на колени тоненький портфельчик. Протянув Саттону свернутый в трубочку лист бумаги, он вежливо сказал: «Ваша газета, сэр. Она лежала под дверью. Я подумал, что вам она, наверное, нужна». «Благодарю вас», — сказал Саттон. Веллингтон откашлялся. «Вы Эшер Саттон?» — спросил он. Саттон кивнул. «Я представляю интересы одного робота, известного под именем Бастер. Надеюсь, вы его помните». Саттон резко наклонился вперед. «Помню. Еще бы мне его не помнить. Да он мне отца заменил. Он выненчил меня после смерти родителей. Он служил в нашем доме почти 4000 лет. Веллингтон еще раз откашлялся. «Все правильно». Сатан откинулся в кресле, теребя газеты. «Ради бога, только не говорите мне...» Веллингтон успокаивающе покачал головой. «Нет, нет, не беспокойтесь. Беды никакой не случится. Если вы не донесете на него...» «Что он натворил?» — обеспокоенно спросил Сатан. «Он убежал. О, Боже! Убежал куда?» Веллингтон поерзал на стуле, полагая, на одной из планет созвездия Тауэр. «Но», — запротестовал Сатан, — «это же безумие! Это же страшно далеко, почти на краю галактики!» Веллингтон кивнул. Он купил себе новый корпус, звездолет, и улетел. «На какие деньги?» — спросил Сатан удивленно. «Откуда у Бастера деньги?» «Ну, деньги у него как раз водились. Он их копил, как вы сказали, 4000 лет или около того. Что-то гости давали, что-то дарили на Рождество и тому подобное. За 4000 лет набежала кругленькая сумма». «Но зачем?» — спросил Сатан. «И что он там собирается делать?» «Он собирается там построить дом. Он не прячется. Вы можете его отыскать, если захотите. Его беспокоит только одно. Он хотел бы жить под вашей фамилией, если вы не будете возражать. Он очень на это надеется». Сатан повел плечами. «Ну, конечно, я не возражаю. У него столько же прав на эту фамилию, как и у меня». «Значит, вы не против?» — обрадовался Веллингтон. «Ведь, в общем-то, он был вашей собственностью». «Нет», — ответил Сатан, — «ничего не имею против, только мне так хотелось его увидеть. Я звонил домой, но там никто не отвечал, а я-то думал, что он просто вышел куда-нибудь, а он...» Веллингтон пошарил по внутренним карманам плаща. «Он оставил мне письмо», — сказал он, протягивая Саттону конверт. «И еще старый чемодан, он у меня в офисе, сказал, что там старые семейные бумаги, которые вас могут заинтересовать». Сатан ничего не ответил, он вспомнил. У ворот росла яблоня, и каждую весну маленький Эш объедался зелеными яблоками. А Бастер терпеливо его выхаживал. «Ведь последствия поедания зеленых яблок во все времена одинаковы». Выхаживал, а потом задавал хорошую трепку, дабы научить Эша уважать собственный организм. А когда соседский мальчишка как-то отколотил Эшера по дороге в школу, то никто иной, как Бастер, отвел его на задний двор и научил драться головой и кулаками. Сатан непроизвольно сжал кулаки, вспомнив, как ему нравилась эта тренировка, несмотря на разбитые костяшки. Соседский мальчишка неделю ходил со здоровенным синяком под глазом, зато потом стал его лучшим другом. «Насчет чемодана, сэр», — голос Веллингтона прервал нить воспоминаний. «Хотите, чтобы вам его доставили?» «Да, конечно», — ответил Сатан. «Будьте так добры, распорядитесь». «Вам доставят чемодан завтра утром», — сказал адвокат, затем взял со стола шляпу, встал и поклонился. «Хочу искренне поблагодарить вас, сэр, от имени своего клиента. Он так и говорил мне, что вы все поймете и будете снисходительны». «Это не снисходительность», — ответил Сэптон. «А справедливость? Он отдал нашей семье столько лет и заслужил свободу». «Всего наилучшего, сэр», — попрощался Веллингтон. «Всего наилучшего», — искренне ответил Сатан, — «и большое вам спасибо». Одна из русалок свистом поманила Сатана. Сатан строго посмотрел на нее и сказал по-отечески: «В последнее время, милочка, ты ведешь себя просто непристойно». В ответ она сделала ему нос и нырнула. Дверь за Веллингтоном тихо закрылась. Сатан взял конверт и достал письмо на одной страничке. «Дорогой Эш, Сегодня я зашел к мистеру Адамсу, и он сказал мне, что боится, будто ты уже не вернешься. Но я сказал ему, что знаю, что ты вернешься обязательно, так что я улетаю не потому, что думаю, что ты не вернешься. Я знаю, что ты непременно вернешься. Когда ты покинул меня и улетел совсем один, я почувствовал, какой я старый и никому не нужный. Во всей галактике, где столько всякого дела, мне делать было нечего. Ты сказал мне, что хочешь, чтобы я остался в старом доме и чтобы я не волновался. И я знал, что ты говорил так, потому что ты добрый и никогда не продал бы меня, даже если бы я совсем-совсем не был тебе нужен. Поэтому я и решился на то, о чем всегда мечтал. Я отправляюсь на одну планету. Мне сказали, что это неплохая планета. И я постараюсь сделать там что-нибудь хорошее, построю дом, заведу хозяйство. И, может быть, ты когда-нибудь прилетишь ко мне и навестишь старика. Твой Бастер. Постскриптум, если я понадоблюсь тебе, адрес можешь узнать в справочном бюро. Сатан был совершенно растроган. Он грустно сложил листок и убрал в карман. Он сидел в кресле, безучастно слушал мурлыканье ручейка, доносившееся с картины. Пела птица, в изгибе ручья плескалась рыба. «Завтра, — думал он, — я увижу Адамса. Может быть, мне удастся узнать, есть ли в происходящем доля его участия. Хотя ему-то это зачем? Я ведь на него работаю». Сатан покачал головой. «Нет, не может быть, чтобы Адамс. Но кто-то должен за этим стоять. Кто-то, кто ждал его, а теперь следит». Так ни до чего и не додумавшись, он машинально развернул газету. Это был свежий номер «Галактик Пресс». Земные новости, как обычно, занимали верхний левый угол первой страницы. За ними шли марсианские, затем венерианские новости, потом новости с пояса астероидов, потом полторы колонки новостей со спутников Юпитера, потом с планет, расположенных за пределами Солнечной системы. Новости из более отдаленных уголков галактики, как он помнил, печатались на развороте. Параграф другой на каждое событие. Хотя, подумал Сатан, редакции трудно упрекнуть в легкомысленности. Новостей так много из бесчисленных миров и цивилизаций. Ну а потом были ведь и другие газеты, где информация из различных секторов галактики давалась более подробно. А в «Галактик Пресс» в сокращенном виде можно было познакомиться совсем сразу. Такая газета необходима Земле, административному центру галактики. Сатан пробежал глазами земные новости. Землетрясение в Восточной Азии. Строительство нового подводного комплекса для размещения сотрудников и гостей из водных миров. Старт трех новых звездолетов в секторе 19. И вдруг Эшер Сатан, специальный агент Департамента галактических исследований, сегодня вернулся из экспедиции с Лебедя-61 после 20-летнего отсутствия. Надежды на его возвращение были утрачены еще несколько лет назад. Сразу же после приземления его корабль был оцеплен, а сам он находится под надзором в гостинице «Пояс Ориона». Все попытки войти с ним в контакт и взять интервью оказались безуспешными. Вскоре после прибытия в гостиницу Сатан получил вызов на дуэль от Джеффри Бентона. Мистер Сатан выбрал пистолет и предпочел неформальный характер поединка. Сатан еще раз перечитал заметку. Все попытки войти с ним в контакт. Геркаймер сказал, что в холле Сатана ожидают репортеры и фотографы, а 10 минутами позже Фердинанд заверил его, что там никого нет. Сатану никто не звонил, никто не пытался прорваться к нему. Ну да, не пытался, а делегация из Лиги, то-то. Значит, пытались. и не только они. Однако попытки кто-то пресекал, мягко и незаметно. Все понятно. Все это делается по приказу того же человека, который знал о его возвращении. Он уронил газету на пол. Меня вызвал один из самых известных, если не самый известный на Земле дуэлянт. Старый фамильный робот удрал, или его вынудили удрать. Журналистов ко мне не пустили. Вдруг раздался звонок. Саттон вскочил, кто-то звонил по видеофону. Это был первый звонок за все время. Он дотянулся до пульта и нажал клавишу. На экране появилось женское лицо. Гранитно-серые глаза, кожа белая, как лепесток магнолии, корона медно-рыжих волос. «Меня зовут Ева Армор», — сказала девушка. «Это я просила вас подождать меня внизу в лифте». «Я узнал вас», — ответил Саттон. «Я звоню, чтобы извиниться, но вы ни в чем не виноваты». «Нет, мистер Саттон, виновата. Вы подумали, что я смеюсь над вами, а я вовсе не смеялась». «Я выглядел потешно», — ответил Саттон. «Могли и посмеяться». «А вы не хотите пригласить меня поужинать?» — спросила она. «Конечно. С удовольствием приглашаю вас поужинать». «А потом еще куда-нибудь пойдем», — предложила она. «Мы отлично проведем вечер». «Договорились», — ответил Саттон. «Буду ждать вас в холле в 7. Не опоздаю». Экран померк, Саттон встал. «Они отлично проведут вечер», — подумал он. «Вот как это надо понимать. Они отлично проведут вечер, и хорошо, если он доживет до завтра».